Ответственные задания. А часам примерно к 11 Вадик приходил наводить марафет. Заметал под тахту натоптанную за неделю грязь и вместе со старой наволочкой менял поддеяльник. Это уж совсем обтрепался. К тому же еще и до переезда к Тоньке Вадик как-то его по пьянке прожег. Забыл погасить сигарету и ушел в отрубон. А я обычно уходил в управление играть в бильярд. По воскресеньям в красном уголке всегда кто-нибудь отирался. Кто просто так, а кто и под интерес. А если проиграл, то бежишь в гастроном, и ключ от комнаты оставлял в правом кармане телогрейки. Она висела в передней на крючке. А от квартиры Вадик им отдавал свой запасной. И когда я к вечеру возвращался, то опять все снимал и аккуратно так складывал на стол, как будто в поезде проводница. И Вадик потом уносил. И Тонька опять все стирала и крахмалила, а я по новой напяливал рвань. Пустые стаканы граненными обручальными кольцами краснели следами от бормотухи, и даже не помогала открытый форточка. Запах духов, перемешанный с запахом курева, так и держался до следующего воскресенья. А бутылки я пристраивал к нашим общим, их там в углу за тахтой накапливалась целая батарея, и мы потом с Вадиком сдавали. И соседи щекотили на меня бочку, что я развожу бардак. Но я им тогда возразил, что это мои брат и сестра. Сестренку Вадик мне в столовой совнархоз даже как-то показывал. Они с Тонькой там вместе обедали. Оказывается, еще и подруги. А вот увидеть брательника так и не довелось. И как потом выяснилось, оба при исполнении служебных обязанностей. Она по поручению мужа, а Хахаль по поручению начальства их контролировал, товарищ ее мужа по работе. Ну, а муж, тот, оказывается, персонально был ко мне прикреплен. Вадик мне после все объяснил. Правда, не сразу, а только через 4 года, как-то мы с ним встретились в шашлычной. Вот это настоящий друг. А раньше все почему-то стеснялся. Сначала улыбается, кидал ей палку, а на закусон фиксировали обстановку. И тогда я у Вадика спросил: «Так чего ж, говорю, она не ходила вместе с мужем?» «Ну, оказывается, вместе с мужем нельзя, с мужем это уже семейственность, а тут ответственное задание».